Борис Пастернак. Письма из Тулы. Первое. На воле заливались жаворонки, и в поезде, шедшем из Москвы, везли задыхавшееся солнце на множестве полосатых диванов. Оно садилось. Мост с надписью «ПАП» поплыл по сотне окошек в ту самую минуту, как кочегару, летевшему впереди состава, на тендере открылся в шуме его собственных волос и в свежести вечернего возбуждения в стороне от путей, быстро несшийся навстречу город. Тем временем там, здороваясь на улицах, говорили «с добрым вечером». Некоторые прибавляли «откуда», «туда», отвечали иные. Им возражали «поздно, все кончилось». Тула 10-го. «Ты, значит, перешла, как уговорили с проводником?» Сейчас генерал, освободивший место, проходя к стойке, поклонился мне, как доброму знакомому. Ближайший поезд в Москву в 3 часа ночи. Это он прощался, уходя. Швейцар открывает ему двери. Там шумят извозчики, издали, как воробьи. Дорогая, эти проводы были безумием. Теперь разлука в 10 раз тяжелее. Воображение есть чего начать, оно меня изгложет. Там подходит конка и перенапрягает. Поеду осматривать город, то тоска. Забью, затуплю ее неистовыми стихами. Тула. Ах, середины нет. Надо уходить со вторым звонком или же отправляться в совместный путь до конца, до могилы. Послушай, ведь будет светать, когда я проделаю весь этот путь целиком в обратном порядке, а то во всех мелочах до мельчайших, а они будут теперь тонкостями изысканной пытки. Какое горе родиться поэтом, какой мучитель воображения. Солнце в пиве опустилось на самое донышко бутылки. Через стол агроном или что-то в этом роде, у него бурое лицо. Кофе он помешивает зеленой рукой. Ах, родная, все чужие кругом. Был один, да ушел свидетель, генерал. Есть другой еще, мировой, не признают ничтожества. Ведь они думают, свое солнце похлебывают с молоком из блюдец. Думают, не в твоем, не в нашем вязнут их муки. Чокают кастрюли у поварят, брыжет сельтерская, и звонко, как языком, щелкают целковые амраморы. Пойду осматривать город. Он в стороне остался, есть конка, да не стоит ходьбы, говорят, 40 минут. Квитанцию нашел, твоя была правда. Завтра навряд поспею, надо будет выспаться. Послезавтра. Ты не беспокойся, ломбард дело терпит. Ах, писать только себя мучить. Расстаться нет сил. Прошло 5 часов. Была необычайная тишина. На глаз нельзя стало сказать, где трава, где уголь. Мерцала звезда, больше не было ни живой души у водокачки. В гнилом прудве мшаника чернела вода. В нем дрожало отражение березки, ее лихорадило. Но это было очень далеко, очень-очень далеко. Кроме нее не было ни души на дороге. Была необычайная тишина. Бездыханные котлы и вагоны лежали на плоской земле, похожей на скопление низких туч в безветренной ночи. Не апрель играли базарницы, но небо волновалось, пораженное прозрачностью, как недугом, изнутри подтачиваемой весной оно волновалось. Последний вагон тульской конки подошел из города, захлопали откидные спинки скамей. Последним сошел человек с письмами, торчавшими из широких карманов широкого пальто. Остальные направились в зал к кучке весьма странной молодежи, шумно ужинавшей в конце. Этот остался за фасадом еще зеленого ящика. Но нельзя было сказать, где трава, где уголь. И когда усталая пара поволокла по дерну дышла, броня железкою тропу, пыли не было видно, и только фонарь у конного двора дал тусклое понятие об этом. Ночь издала долгий горловой звук, и все стихло. Это было очень-очень далеко, за горизонтом. Тула 10-е, 11-е, час ночи. «Дорогая, справься с учебником. Ключевский с тобой. Не знаю, как начать. Ничего еще не понимаю. Так странно, так страшно. Тем временем, как пишу тебе, все продолжается своим чередом в другом конце стола. Они гениальничают, декламируют, бросаются друг в дружку фразами, театрально швыряют салфетки об стол, утерев бритые рты. Я не сказал, кто это. Худший вид богемы», тщательно зачеркнуто. «Кинематографическая труппа из Москвы ставили смутное время в Кремле, и где были валы, почти по Ключевскому. Не читал, думаю, должен быть эпизод с Петром и Болотниковым. Это и вызвало их на УПУ. Узнал, что поставили точка в точку и сняли с другого берега. Теперь 17 век рассован у них по чемоданам. Все же остальное виснет над грязным столом. Ужасные полячки и боярские дети страшней. Дорогой друг, мне тошно. Это выставка идеалов века. Чат, который они поднимают, мой, общий, наш чат. Это угар невежественности и самого неблагополучного нахальства. Это я сам. Дорогая, я опустил тебе два письма, я их не помню. Вот словарь этих, зачеркнуто, брошено без замещения. Вот их словарь. Гений, поэт, скука, стихи, бездарность, мещанство, трагедия женщины, я и она. Как странно видеть свое на посторонних. Это шаршна, оставлена без продолжения. 2 часа. Вера сердца больше, чем когда еще, клянусь тебе, придет время. Нет, дай вперед расскажу. Терзай, терзай меня ночь, но все еще пали дотла. Гори, гори ясно, светло, прорвавшие, засыпь, забытое гневное огненное слово совесть. Под ним черта, продравшая местами бумагу. Угори, бешеный нефтяной язык, озаривший полночи. Завелся такой пошив в жизни, отчего не стало на земле положений, где бы мог человек согреть душу огнем стыда. Стыд подмок повсеместно и не горит. Ложь и путанное беспутство. Так 30 лет живут и мочат стыд все необыкновенные, старые, малые. Уже перекинулась на мир, на безвестных. В первый раз с далеких детских лет я сгораю. Зачеркнуто все. Новая попытка. Письмо остается неотосланным. Как описать тебе? Приходится с конца, иначе не выйдет. Так вот, и позволь в третьем лице. Я писал тебе о человеке, прогуливавшемся вдоль багажной стойки. Так вот, поэт, ставящий отныне это слово, пока не очистит огнем в кавычки, поэт наблюдает себя на безобразничающих актерах, на позорище обличающем товарища и время. Может, он кокетничает? Нет. Ему подтверждают, что его отождествление не химера. Поднимается, подходит к нему коллега, не разменяйте ли трешку. Он рассеивает заблуждение. Бреются не одни актеры. Вот 2 гривенных на 3 рубля он отделывается от актера. Но дело не в бритых усах. «Коллега», — сказал этот подонок. «Да, прав. Это свидетельское показание обвинения». В это время происходит новое. Сущий пустяк, по-своему сотрясающий все случившееся и испытанное в зале до этого момента. Поэт узнает, наконец, прогулившегося по багажной. Лицо это он видел когда-то. Из здешних мест он видел его раз, не однажды, в течение 1 дня, в разные часы, в разных местах. Это было, когда составляли особый поезд в Остапове с товарным вагоном под группы, когда толпы незнакомого народа разъезжались со станции в разных поездах, кружившихся и скрещивающихся весь день по неожиданности путанного узла, где сходились, разбегались и секлись, возвратясь 4 железные дороги. Тут мгновенное соображение наваливается на все, что было в зале с поэтом, и как на рычаге поворачивает сцену. И вот как, ведь это Тула, ведь это ночь, ночь в Туле, ночь в местах толстовской биографии. Диво ли, что тут начинают плясать магнитные стрелки? Происшествие в природе местности. Это случай на территории совести, на ее гравитирующем рудоносном участке. Поэта больше не станет, он клянется тебе. Он клянется тебе, что когда-нибудь, когда он увидит с экрана «Смутное время», ведь поставят его когда-нибудь, экспозиция сцены на Упе заставит его совсем одиноким. Если не справятся к тому времени актеры и, топтавшись однажды весь день на минированной территории духа, останутся целы в своем невежестве и фанфаронстве сновидцы всех толков. Пока писались эти строки, из будок вышли и поплелись по путям низкие нашпальные огоньки. Пробуждался чугун, вскрикивали ушибленные цепи. Мимо дебаркадера тихо-тихо скользили вагоны. Они скользили давно уже, и им не было числа. За ними росло приближение чего-то тяжело дышащего, безвестного ночного, потому что стык за стыком за паровозом близилось внезапное очищение пути. Неожиданное явление ночи в кругозоре пустого дебаркадера, появление тишины по всей шире семафоров и звезд, наступление полевого покоя. Эта-то минута и храпила в хвосте товарного, нагибаясь под низким навесом, близилась и скользила. Пока писались эти строки, стали составлять смешанный Елицкий. Писавший вышел на перрон. Была ночь на всем протяжении сырой русской совести. Ее озаряли фонари. По ней, подгибая рельсы, медленно следовали платформы с вилками за брезентом. Ее топтали тени и оглушали клочья пара петушками выбивавшегося из клапанов. Писавший обогнул вокзал, он вышел за фасад. Ничто не изменилось на всем пространстве совести, пока писались эти строки. От нее несло гнилостью и глиной. Далеко-далеко с того ее края мерцала березка, и, как упавшая серега, обозначался в болотце продав. Вырываясь из зала наружу, падали полосы света на куночный пол под скамейки. Эти полосы буянили. Стук пива, безумие и смрада попадал под скамейки за ними. И еще, когда замирали вокзальные окна, где-то поблизости слышался хруст и храп. Писавший прохаживался. Он думал о многом. Он думал о своем искусстве и о том, как ему выйти на правильную дорогу. Он забыл, с кем ехал, кого проводил, кому писал. Он предположил, что все начнется, когда он перестанет слышать себя и в душе настанет полная физическая тишина. Не ипсоновская, но акустическая. Так он думал. По телу его пробежала дрожь. Серел восток, и на лицо все еще в глубокую ночь погруженной совести выпадала быстрая, растерянная роса. Пора было подумать о билете. Пели петухи и оживала касса. 2. Только тогда улегся, наконец, в городских номерах на Посольской чрезвычайно странный старик. Пока писались письма на вокзале, номер подрагивал от легких шажков, и свечка на окне ловила шепот, часто прерывавшийся молчанием. То не был голос старика, хотя кроме него не было ни души в комнате. Все это было удивительно странно. Старик провел необычайный день. Он пошел опечаленный прочь с лужайки, когда узнал, что это вообще не пьеса, а покудова вольная еще фантазия, которая станет пьесой, как только будет показана в чарах. Сначала при виде бояр и воевод, колыхавшихся на том берегу, и черных людей, подвозивших связанных и сшибавших с них шапки в крапиву, при виде поляков, цеплявшихся за ракитовые кусты по обрыву и их секир, нечувствительных к солнцу и не издававших звона, старик стал рыться в своем собственном репертуаре. Он в нем не нашел такой хроники. Тогда он решил, что это из довременного еще ему Узеров или Сумароков, но тут-то и указали ему на фотографа и, назвав чары, утверждение, которое он ненавидел от души, напомнили, что он старый, одинок, и времена другие. Он пошел прочь удрученный. Он шел в старых нанковых штанах и думал о том, что на свете нет уже никого, кто бы звал его Савушкой. День был праздничный. Он грелся на рассоренных подсолнышках. С сквозь низкую грудную речь его заплевывали новым. В высоте рыхло колобом таял месяц. Небо казалось холодным, удивленно далеким. Голоса были промаслены, единым и питым. Рыжик, ржаная ковришка, сало и водка пропитали даже эхо, славевшее за рекой. На иных улицах было людно. Грубые оборки придавали бабам и юбкам особую рябость. Бурьян ни на шаг не отставал от гулявших. Поднималась пыль, слепая глаза, застилая лопух клубами бившейся о плети и пристававшей к платьям. Палка казалась куском стариковского склероза. Он опирался на это продолжение своих узловатых жил и судорожно, и подогречески плотно. Весь день у него было такое чувство, будто он побывал на не в меру шумной толкучке. Это было последствие зрелища. Оно оставило неудовлетворенную его потребность в трагической человеческой речи. Этот молчаливый пробел извинил в ушах у старика. Весь день он ходил больной тем, что не услышал с того берега ни одной пятиступной строчки. А когда настала ночь, он присел к столу, подпер голову рукой и задумался. Он решил, что это смерть его. Так не похоже была на последние его годы, горькие и ровные эта душевная смута. Он решил достать из шкафа ордена и предупредить кого-нибудь, хоть швейцара, все равно кого, а меж тем все сидел, ожидая, что, может, это так пройдет. Мимо тенькая протрусила конка, это шла последняя к вокзалу. Прошло полчаса. Сияла звезда. Кроме не было ни души кругом. Было уже поздно. Горела зябла и дрожала свеча. Волновался размягченный силуэт этажерки в четыре черных струи. В это время ночь издала долгий горловой звук далеко-далеко. На улице хлопнули дверью и заговорили взволнованно тихо, как подобает в такую весеннюю ночь, когда вокруг ни души и только в номере наверху свет и растворено окошко. Старик встал, он преобразился наконец-то. Он нашел ее и себя. Ему помогли. И он бросился пособлять этим намекам, чтобы не упустить обоих, чтобы не ускользнули, чтобы впиться и замереть. Он достиг двери в нескольких шагов, полузакрыв глаза и размахивая рукою, спрятав подбородок в другую, он вспоминал. Вдруг он выпрямился и бодро прошелся назад, не своим чужим шагом. По-видимому, он играл. «Ну и метет, и метет же, Любовь Петровна», — произнес он. И откашлялся, и сплюнув в платок, и вновь: «Ну и метет же, Любовь Петровна», — произнес он, и не стал кашлять. И теперь это вышло похуже. Он стал шевелить руками и бросаться воздухом, будто пришел с непогоды, раскутывается, скидывает шубу. Он подождал, что ему ответят из-за переборки, и, будто не дождавшись, спросил: «Раз вы не дома, Любовь Петровна», — все тем же чужим голосом. И вздрогнул, когда это полагалось на расстоянии 2,5 десятка лет, услыхал за той перегородкой милое, веселое «дома». Тогда опять, и на этот раз всего сходней, с иллюзией, которая составила бы гордости нового его брата, в таком положении он протянул, как бы возясь в табаке и косым подглядыванием по переборке, расстраивая части речи: «Я виноват, Любовь Петровна, а Савва Игнатьевича что ж нету?» Это было уже слишком. Он увидал обоих, ее и себя. Старика душили беззвучные рыдания. Шли часы. Он плакал и шептал. Была необычайная тишина. А тем временем, как старик содрогался и беспомощно обжимал платком глаза и лицо, и трясся, и мял его, мотая головой, и отмахиваясь, как хихикающий, когда он давится и дивится, как это, прости Господи, как это он цел еще и его не разорвало, на путях стали собирать смешанный Елецкий. Он в течение часа консервировал в слезах, как в спирту, свою молодость. И когда у него не стало слез, все распалось, унеслось, исчезло. Он сразу потускнел и будто запылился. И тогда, вздыхая, как виноватый, и позевывая, стал укладываться спать. Он тоже брил усы, как все в рассказе. Он тоже, как главное лицо, искал физической тишины. Рассказывает, только он один нашел ее, заставив своими устами говорить постороннего. Шел поезд в Москву, и в нем везли огромное пунцовое солнце на множестве сонных тел. Оно только что показалось из-за холма и подымалось.